Эгоизм пошел на эгоизм. Нет тут ни правых, ни виноватых». «Ну что же, господа», — сказал Самолетов с величайшим хладнокровием, — «можно сказать, победа на нашей стороне, хоть и не нами достигнута. Полагаю, теперь можно и делами заняться». Он поморщился, косясь на стонущих. «Послать кого-нибудь, фельдмаршала поискать? Сегодня день будний, так что он хотя и пьян наверняка, но не в лёжку. Корнеичу, думается, мне уже никакой фельдшер не поможет. Отсюда видно, а эти, пожалуй, что и оклемаются. Аверьян Лукич, дорожайший, что вы там в сторонке притулились? Старых знакомых не узнаете?» Помянутый приближался робкими шажками, себя не помня от страха. Шапку он где-то обронил или сбил в суматохе снежными вихрями. Но лысая голова исходила потом, словно здешний хозяин ямского промысла сидел на топленной бане на полке. «Ефим Егорыч, Николай Флегонтыч, или кто вы там такие? Христом Богом прошу, берите, что хотите, все забирайте. Только отпустите душу на покаяние. Что же я вам плохого сделал? Напасть какая средь бела дня?» Мохов поморщился. «Лукич, охолонись. Водки тебе налить или без нее в разум придешь? Это мы с Николаем Флегонтычем и есть. Мы самые, а не привидения какие. И остальные, которых ты допрешь не видел, господа честные путешественники, немало общего с нечистой силой не имеющие». Аверьян Лукич, кажется, возвращаться в ясное сознание пока не собирался. Постукивая зубами, охая, он уставился в небо. Там безмятежно кружил золотистый нетопырь, от которого прямо-таки веяло спокойной уверенностью в своей мощи. «Ну вот такие дела, Лукич», — досадливо поморщился Самолетов, приподнимая его за плечи. «Ну, привязался то ли черт, то ли и вовсе непонятно кто. Что же теперь, в прорубь с камнем на шее? Нравится, не нравится, а приходится жить дальше. Пойдем, я тебе коньячку плесну, натурального, шустовского, а там и жизнь навалится. Говорят же тебе, нужны лошади, провизия, а также...» Тугое жужжание прошило морозный воздух над головой поручика. Громыхнуло. Машинально присев на корточки, втянув голову в плечи, он покосился туда и обнаружил, что в задней части моховского воска зияет неровная дыра, оставленная явно оружейной пулей серьезного калибра. Второй выстрел опять-таки угодил в вазок, ладони на две правее первого. Все, пригибаясь, путаясь в длинных полах шуб, кинулись укрываться за вазок. Лошади заржали, заплясали. Поручик сообразил, что пуля хлопнула в вазок всего-то на пару вершков повыше его шапки, и его прошиб запоздалый страх. Он осторожно выглянул над деревенской колокольней, медленно расплывалась полоса густого белесого дыма. Бежавшие в голову обоза ямщики торопливо повернули назад, рассыпались меж вазов, падая в снег. Самолетов с лицом злым и азартным достал револьвер, но тут же, что-то для себя прикинув, спрятал. Поручик его понял. Смит Вессон убойно бил шагов на 300, а дал колокольне не менее 500, и пытаться нечего. То ли винтовка у засевшего там стрелка, то ли солидный медвежий штуцер. «Отец Игнат, с колокольни садит», — сообщил, стоя на корточках, Аверьян Лукич. «Некому больше, он там на бат бил». «Я, — говорит, — за колдуном вашим не пойду, поскольку Бога противно, но если что, пули святой водой помажу и канонаду устрою». «Воинствующая церковь в чистом наглядном виде», — фыркнул Самолетов. «Надо, господа, что-то предпринимать, а? Ведь не пустят в деревню крестоносица». Выстрел. Заржал, забился, приседая на задние ноги, задетый пулей крейник моховской упряжки. Еще одна пуля бесполезно взрыла снег. «Парламентера выслать?» — вслух предположил Савельев. Самолетов мрачно отозвался. «В лоб засадит парламентеру, и пропадет человек ни за что. Может, отца Панкрата, как-никак собратья по роду занятий. Рискованно. Один бог ведает, что им там наболтал этот. Но сдается мне, что верить он никому не намерен. Вы бы на его месте верили? Вот то-то. «А Андрей Никонорыч, голубчик!» — плачущим голосом воскликнул Мохов. «А если казачков позвать? Устроить вылазку всеми наличными военными силами? Ведь не пустит он нас!» Позин, прищурившись, разглядывал снежную равнину, ближайшие дома, далекую колокольню, откуда время от времени выметывался пороховой дым. «Никак невозможно», — сказал он со спокойной рассудительностью опытного человека. «Чуть ли не полуверсты пустого пространства. Все у него будут как на ладони. Оружишко, судя по всему, там серьезное. Не дамская забава с бекасинником. Прикладисто бьет. Так что столь малым количеством не дойдем-с, так и ляжем. Разве что послать не менее пары взводов. Тогда всех перестрелять не успеет. Но откуда у нас? И обойти его никак, повсюду открытые места, да вдобавок снега по колено. Выстрел. Правая пристяжная лоска с провизией рухнула в снег, сраженная в голову наповал. «И уходить нельзя», — сказал Самолетов. «Я так полагаю, будет столь же ажитаться и палить по проходящим». «Будет», — печально поддакнул Аверьян Лукич. «Большого упрямства и решимости человек». «Попробуйте покричать, что ли», — сказал Самолетов. «Вы ему как-никак земляком приходитесь. Выйдите и...» «Не пойду и не пихайте», — отрезал Аверьян Лукич. «Я его давненько знаю, кремень. Подстрелит, как пить дать». «Смотрите». Огромный золотистый нетопырь снижался, держа путь примехонько на колокольню. Исполненный той же хищной грациозности, поневоле заставлявший любоваться, он изогнул правое крыло, бесшумно, плавно скользил над избами. На колокольне торопливо застучали выстрелы, судя по всему, направленные в нападающего. Но вряд ли они способны причинить этой твари хоть малейший вред, даже если пули и впрямь помазаны лампадным маслом или святой водой. Золотое облако с неуловимой для глаза быстротой, меняя форму, окутало колоколенку, проникло внутрь звонницы, заполнило ее золотистым густым туманом. Выстрелы смолкли. Через некоторое время туман метнулся вверх, вновь приобретая вид огромного нетопыря, описывающего круги высоко в небе. Мохов перекрестился, Самолетов произнес без выражения. «Я так думаю, кончено там все». «А почему мы, собственно, решили, что оно нам враждебно?» — подумал поручик растерянно. «Изничтожило парочку ямщиков, а там и перестало. Никто из путешественников не пострадал, разве что золото лишились, да и то не всего. Сны, правда, дурацкие и тягостные, насылает регулярно, но ведь это только сны, материя неощутимая и реального вреда не приносящая. А вдруг и обойдется?» Он презирал себя за эти мысли. Скорее всего, он неправду пытался угадать, а попросту убаюкивал себя успокоительными эгоистичными догадками. Но вдруг и обойдется. Прямой враждебности как-то не замечается который день. А к Звасовой сказке и есть сказки. Мало ли какие байки сочинили неграмотные шантарские татары, дикие и примитивные дети природы. «Пойдемте», — предположил Самолетов. Никто не двинулся с места. Тогда купец решительно выпрямился, обошел вазок, остановился перед ним на открытом, отлично простреливаемом с колокольни месте, замахал руками над головой, закричал «Эгей, вояка!». Лицо у него оставалось напряженным, отчаянным. Стояла тишина. Сделав над собой нешуточное усилие, поручик присоединился к Самолетову, и вновь никто по ним не стал стрелять. Тогда только из-за воска осторожно выбрались остальные. Показались ямщики ближайших восков, под них и нырнувшие с первыми выстрелами. Раненая лошадь по-прежнему кричала и билась на снегу. Самолетов, зло кривясь, шагнул к ней, грохнул Смит Вессон, и жалобное ржание оборвалось. «Вот так», — покривился Самолетов, убирая револьвер. «Ну что, делом займемся, Аверьян Лукич, пошли?» «Разуми своих ребят, чтобы выползли из-за печек и за дело». «Да и за фельдшером надо послать, а то эти дураки кровью чего доброго и зайдут. Живенько!» «Исправника бы развязать», — вздохнул Аверьян Лукич. «Он что, здесь и связан?» — насторожился жандарм. «Заночевал у нас, не ехать же на ночь глядя без особой необходимости». Когда началась замятие, он было порывался пресекать, казаками грозил, как давеча ваша милость. В ухо залезал тому и этому, за саблю хватался, но его и повязали. У Демитки в избе лежит.